«Уверен, больше ничего не случится», — ответил я. «Отдыхайте». Стоило целительнице уйти, мать вытащила откуда-то настой и пилюли. «Так, это тебе», — коротко сказала она, глядя мне в глаза. «Очень хорошо для восстановления. И дай-ка мне руку». Я приподнял правую руку, чувствуя, что боль отступила. И на запястье мать поместила мне новый браслет, который был шире предыдущего. И, кажется, с куда более серьезной вышивкой. «Твой старый распался во время восстановления источника», — пояснила она, сжимая мою руку в обеих ладонях. «Но он выполнил свое предназначение от начала и до конца». «Ага», — подумал я, — «кажется, это было одной из причин, почему Саламандра отказалась меня лечить. Хотя, полагаю, сила капищ тут куда большую роль сыграла». «Это ничего», — проговорил я, — «скоро восстановлюсь и буду как новенький». Честно говоря, мне было неудобно. Я понимал, что все эмоции, которые ко мне испытывали, относились к 18-летнему парню. Но я, почти 40-летний мужик, относился к этому со странным отторжением. Мол, мам, давай ты покудахчешь в другом месте, хорошо? Правда, я тут же одергивал себя, вспоминая, что в прошлой жизни был лишен всего этого. Тебе, кстати, положен больничный, проговорила мать, взяв себя в руки и тут же став прежней Гориславой, которой не свойственны слабости. Пара дней для начала, а там, как чувствовать себя будешь. Я надеюсь, что уже завтра смогу свалить отсюда обратно в нашу комнату, проговорил я и хмыкнул. Не могу просто лежать. Кстати, к тебе там действительно очередь. Мама впервые широко улыбнулась, и морщины разгладились. И твоя сестра лишь одна из тех, кто жаждет встречи. А можно всех сразу? Спросил я. Они будут счастливы, сказала мама, вставая. И пока она шла к двери, я подумал о том, что против меня играет странная сила, нечеловеческая, что-то хочет меня уничтожить. Не потому ли, что я появился тут, не имея на это права? А следующая мысль была о том, что препарат действительно слишком действующий на восприятие реальности. В палату ввалилась действительно целая толпа. Моя сестра в сопровождении пятерки в полном составе. Плюс еще Аграфена Петровна заглянула и сделала страшные глаза. «Вы что удумали? Ему отдых нужен», — проговорила она, а затем перевела взгляд на меня. «Давай хоть по очереди». «Все нормально», — улыбнулся я. «Так даже лучше. Одним махом отстреляюсь и спать». Ада подошла ко мне ближе всех и аккуратно обняла за шею. «Я так боялась», — прошептала она мне на ухо. «Как бы я без тебя?» В ответ я только сжал ее руку. Что я мог на это сказать? «Смотри-ка, все-таки выкарабкался», — проговорил Тагай, глядя на меня, и в его словах я услышал ту самую иронию, если не сарказм, что будет сопровождать его всю оставшуюся жизнь. «Говорят, ты больше не едун колдучий». Я сначала даже не понял, что он сказал, а затем расхохотался. Так замаскировать эвфемизм еще надо было умудриться. «Да вот фиг вам», — ответил я и вытянул руку вперед, ладонью вверх. На ней тут же расцвел небольшой огненный цветок, но тут же все мое нутро прорезало болью, поэтому я поспешил сжать ладонь в кулак, чтобы погасить пламя. А вого! Радмила приподняла правую бровь и смотрела на меня со странной смесью восхищения и заинтересованности. «Значит, слухи о твоей смерти как физической, так и магической сильно преувеличены. Не дождетесь», — с кривой ухмылкой ответил я на это. «Я еще не закончил. Кстати, как там дела с остальными? Чем вообще дело-то закончилось? Главное, чего удалось добиться?» Вперед вышел Костя и вытянулся чуть ли не по стойке смирно для доклада, что ни один курсант не пострадал. В кулуарах ходят подкрепленные словами очевидцев слухи, что это стало возможно лишь благодаря тебе. Некоторые так и говорят, что юный фон Наден – герой. «Здорово», – хмыкнул я, расценивая это, как шутку. «А в реальности что? Как Бутурлин? С Бутурлиным все плохо». Тагай стоял у меня в ногах, чтобы не толпиться с остальными. Идет серьезное расследование, его под опросом таскают. Мартынова, Вяземского и Козырева тоже. А вот Собакину опять повезло. Он в паре палат от тебя. «Ну я бы не сказал, что ему сильно повезло», — ответил я, криво ухмыляясь и вспоминая, в каком виде мы тащили его к капищу. «И вообще-то он тоже спас несколько человек. Я уж рассказал нашим», — сказал на это Костя. «Но большинство все равно злорадствует над ним. На самом деле, раненых достаточно», — снова взял слово Тагай. «Да, курсанты все живы, но не все здоровы. А вот среди гренадеров и обслуживающего персонала достаточно жертв. Демоны-то, можно сказать, прямо среди них появились. А еще родители со всех сторон такой хай подняли, чтобы чуть ли не расстрелять Бутурлина, поспешил вставить Костя, словно ему хотелось быстрее всех со мной информацией поделиться. И да, занятия на нашем потоке пока отменили на 2 недели до выяснения всех обстоятельств. Мол, пока расследование, пока допросы, пока восстановление раненых, а еще решается вопрос о замене преподавательского состава, дополнила Зорич, когда Костя закончил. Шансы остаться у Бутурлина минимальные. Это, конечно, прискорбно, что он добился, чего хотел, ответил я и оглядел всех собравшихся. А что с расследованием появления демонов? Это телепорт сломался или что? Все молчали, переглядываясь между собой. Потом слово все-таки взяла Радмила. Расследуют, тихо проговорила она. Отец говорит, что к этому делу подходит максимально осторожно. Ты же понимаешь, что будет, если объявить, что демоны воспользовались телепортом. Паника, кивнул я. Если люди поймут, что враг может достать их в любой точке империи, сначала обязательно будет паника. Потом уже привыкнут, научатся обороняться. Так вот именно панику допустить и не хотят. Зорич говорила все это с очень серьезным выражением лица, как государственный чиновник. Поэтому намеренно раздувают дело Бутурлина, чтобы отвлечь внимание народа. Вопрос даже не в том, что демоны воспользовались телепортом, внезапно подал голос Артем, который обычно молчал, а в том, как именно они это сделали. Создалось впечатление, что они просто захлестнули энергией устройства. Там все произошло очень быстро и без всякого предупреждения. А это означает, что у демонов есть источник практически безграничной энергии. На него посмотрели все, в том числе и Радмила. Мне было интересно, изменилось ли ее отношение к Муратову, и, как оказалось, да, в ее взгляде больше не было ненависти или брезгливости. Она смотрела с интересом и без пренебрежения. «Это плохо», – кивнул я. «Когда у врага оказываются серьезные технологии, это очень плохо. А то, что мы об этом враге ничего не знаем, еще хуже. Мы разговаривали еще полчаса, пока я не начал уставать. Но удалиться ребят попросил все-таки не я». В дверь заглянул врач, видимо, из заместителей Аграфены Петровны. «Вы что тут устроили?» Сделав страшные глаза, проговорил он. «Что за митинг? Расходитесь. Фон надену, отдыхать надо, иначе все лечение на смарку. Пока, Виктор, рада, что ты в строю». Первой простилась Радмила и поспешила выйти из палаты. «Я тоже пойду», — проговорил Артем через минуту. «Выздоравливай. Тебя через сколько выпустят-то?» — поинтересовался Костя, проводив Артема взглядом. «Насколько ты, так сказать, болен, не знаю», — я пожал плечами. «Все зависит от того, как быстро восстановлюсь. Сам-то я хоть сейчас бы домой пошел. А что, есть какие-то предложения?» Костя с Тагаем переглянулись, и я понял, что в мое отсутствие они успели сдружиться. Что, в общем-то, и не странно. «Да у отца есть кое-какие заказы по части алхимии», — проговорил Жердев. «Помнишь, мы разговаривали про это? Просто пока все равно не запланированные каникулы, почему бы не подзаработать?» «Конечно, помню», — ответил я, но про себя подумал, что это было словно в какой-то другой жизни. «Вот только магичить-то я пока не могу», — я развел руками. «Не особо колдучий, как бы». Моя сестра, сидевшая ближе всех, рассмеялась. «Ничего», — ответил на это Костя. «Я на первый раз что-нибудь попроще попросил, чтобы втянуться, так сказать. А вот это уже очень интересно», — сказал я, кивая. «Как только смогу, сразу же дам знать». После этого попрощались со мной и Костя с Тагаем. А когда за ними закрылась дверь, Ада сделала несчастное лицо. «Ты уж прости», — сказала она, опустив взгляд. «Но, когда ты сможешь заниматься делами, первым будут разборки с Салтыковыми». «Что там, серьезно?» — спросил я. «Достаточно», — сестра шумно втянула воздух носом. «Но отцу боюсь говорить, он меня убьет». «Ладно», — я обнял Аду и прижал к груди. «Разберемся, не бери в голову. Выздоровление мое пошло гораздо быстрее, чем кто-либо мог предполагать. Именно поэтому уже на следующий день я смог вернуться в нашу комнату общежития Академии. И вот тут меня ждал сюрприз. «Тебе тут какое-то официальное уведомление», — Костя поднял конверт, запечатанный сургучом, двумя пальцами за уголок, а потом демонстративно понюхал, с душком. Я усмехнулся и взял конверт. От него действительно пахло парфюмом, но достаточно резким, мужским. Распечатав его, я достал бумагу, сложенную в четверо. Кроме гербов и регалий, на нем значилось достаточно короткое послание. «Уважаемый Виктор фон Наден, настоятельно рекомендуем вам прибыть по адресу для разрешения недоразумения, возникшего между представителями наших родов. Сегодняшняя дата и размашистая подпись с узнаваемой фамилией Салтыков. Интересно, это отец семейства писал, или нет? Пойду, схожу, сказал я, глядя на Костю и Тагая. Нужно уладить одно недоразумение. С тобой сходить? Тагай подобрался, а Костя подошел к окну. Не надо, я усмехнулся. Это дело чести, во-первых. А, во-вторых, не думаю, что из-за мелких девиц потребуется значительная сатисфакция. В смысле? Не понял Костя. Уверен, до драки не дойдет, ответил я. Трехэтажный особняк Салтыковых располагался в респектабельном районе столицы. Вокруг него был разбит небольшой парк с мощенными камнем дорожками, скамейками и озерцом. Из парка через кованую ограду слышны были соловьиные трели, радуя слух владельцев усадьбы. Я отпустил наемный экипаж, которым добирался от академии, и протянул привратнику приглашение. Тот кивнул и пропустил меня внутрь, указав идти в сторону особняка. Сам особняк был ничем особо не примечательным. Мраморные колонны на входе, два крыла, балкончики на уровне второго этажа и мансардный третий этаж. Стены увиты плющом, а ко входу ведут широкие ступени. На ступенях меня уже дожидался дворецкий, сухонький старичок. Отворив мне дверь, он с достоинством произнес: «Господин вас ожидает». Так оно и оказалось. В холле, поглядывая на часы, расположенные напротив входной двери, меня встретил молодой парень, который был примерно одного возраста с моим братом. Очевидно, брат той самой Матроны, с которой не поладила Ада. Глядя на него, сразу приходило на ум сравнение с бледной молью, настолько он был бесцветным и блеклым. Он холодно поприветствовал меня и пригласил пройти за ним в кабинет, очевидно, предпочитая вести беседу не на виду услуг. Представиться он не посчитал нужным. Путь был недолгим. Спустя пару минут моль толкнул дубовую дверь, приглашая меня пройти внутрь. Я успел отметить добротную деревянную мебель в кабинете, шкафы с книгами и даже стенд с холодным оружием, прежде чем хозяин кабинета закрыл дверь и занял место во главе стола, даже не предложив мне присесть напротив, что само по себе уже было хамством. А уж когда я рассмотрел его выражение лица, то сразу понял, что конструктивного диалога не получится. Ну что же, я не слуга, стоя выслушивать его поток сознания. Потому я демонстративно уселся в кожаное кресло напротив и закинул ногу на ногу. У хозяина кабинета от моей наглости даже красные пятна по щекам пошли. Значит, так, один, начал он, моментально утратив хоть какие-то аристократические манеры. Вы, нищие оборванцы, ничего из себя не представляющие. Ваша сестра должна публично принести извинения Матроне. Более того, вы обязаны выплатить нам компенсацию за моральный ущерб. При этом ваша сестра больше не будет учиться в академии, чтобы не напоминать Матроне о нанесенном оскорблении. Возвращайтесь в ту клоаку, из которой вылезли. Ваше место на стене, а не в столице. Он продолжал изливаться потоками оскорблений, словно бурлящая выгребная яма. Я перестал вслушиваться в его словесный понос, размышляя над тем, что, вызвав на дуэль этого урода, место, время и оружие будет выбирать он. А мне ближайшие 2 месяца ничего убойнее 50 единиц кастовать нельзя. Правда, можно было прямо сейчас дать ему в морду, тем самым заткнув. И тогда уже самому ждать вызова на дуэль. Такой вариант мне нравился больше. Хотя, как говорила мать, сперва следует испробовать все доступные дипломатические методы и лишь потом переходить к мордобою. А потому, стоило Салтыкову заткнуться, чтобы перевести дыхание и сделать глубокий вдох, я с безупречной вежливостью, не повышая тона, ответил: «С вами нет смысла вести диалог. Вы не аристократ и не имеете представления о том, что такое этикет, минимальная вежливость, пусть и по отношению к неприятному вам человеку». Салтыков буквально задохнулся от ярости, а кожа на его лице полностью стала пунцовой, словно вареная свекла. «Ну и правила поведения в высшем свете, как я вижу, вам тоже неизвестны. В связи с этим дальше я буду разговаривать исключительно с главой рода». «Да как ты смеешь?» Парень начал приподниматься из-за стола. Видимо, думал, что сейчас наорет на деревенщину и будет красоваться собой, а его мордой в собственные же испражнения макнули. В этот момент дверь открылась, и на пороге показался человек с максимально незапоминающейся внешностью. Легкой сединой, неприметными чертами лица, но неимоверно цепким живым взглядом. «Что за шум, Семен?» Вкрадчиво поинтересовался он, глядя на моего собеседника. «Почему ты позволяешь себя так вести с гостем? Что о нас люди подумают?» «Это не гость», — сквозь зубы процедил парень, сидящий за столом, а по его пунцовому лицу пошли белые пятна. «Это его сестра, нашу Матрону». «Спокойно», — мужчина говорил негромко, но настолько безапелляционно, что звук буквально умер на губах сидящего за столом парня. «Угомонись. Из того, что я слышал, этот незнакомый мне юноша прав, и здравые речи звучат, увы, не из уст моего наследника». Он перевел свой цепкий, изучающий взгляд на меня и представился. «Меня зовут Анатолий Сергеевич Салтыков. Дальше вести диалог с вами буду я, но перед тем хотел бы принести искренние извинения за поведение сына. Видимо, нам предстоит восполнить некоторые пробелы в его воспитании». Семен хотел что-то возразить, но не смог найти слов. «Здравствуйте», я тоже кивнул главе рода. «Меня зовут Виктор Борисович фон Наден. У вашей дочери Матроны с моей сестрой Адой случился досадный инцидент в академии. После этого я получил официальное приглашение к вам в особняк, где вместо конструктивного диалога получил порцию грязи и оскорбления от данного юноши. После этого я, конечно, отказался с ним общаться». «Разумеется», — усмехнулся Анатолий Сергеевич и снова перевел взгляд на сына. «А я подумал о том, что мне очень хорошо знакомы и повадки этого человека, и безликая внешность, и цепкий взгляд. Все в нем было настолько непримечательным, что работать он мог только в одном месте. А скажите, Виктор Борисович», — глава семейства снова повернулся ко мне, — «не тот ли вы фон Наден, который совсем недавно вернулся из Коктау?» На этот раз взгляд Салтыкова, казалось, прошивает меня насквозь. «Да, это я», — утвердительно кивнул. Следом произошло совсем не то, чего я мог ожидать. Салтыков-старший хмыкнул и подошел ко мне, протягивая руку. Я, пребывая в некотором шоке от резкой смены в поведении мужчины, пожал ее и приготовился к объяснениям. Краем глаза я с удовлетворением отметил, что Семен испытал шок куда сильнее, чем я. «Вы знаете, Виктор Борисович», — сказал тем временем Салтыков, — «хочу выказать вам свое глубокое уважение. Дело в том, что по долгу службы я видел множество отчетов оттуда, имею полное представление о произошедшей катастрофе, и могу с полной уверенностью сказать, что, если бы не ваши четкие и продуманные действия, жертв среди курсантов было бы гораздо больше. Если бы не вы, то столица сейчас была бы погружена в траур». После того, как пожал мне руку, он отсалютовал мне по воинскому обычаю и добавил: «И отцу своему передавайте благодарность за воспитание такого храброго и умного сына». Он еще раз пожал мне руку, а затем стрельнул глазами в сторону своего сына. Семен же сидел, сжавшись на стуле, понимая, что за встречу, которую он мне устроил, его еще ждет выволочка. Но, конечно, не на глазах у незнакомца. «Благодарю вас», — я склонил голову, — «теперь уже не стоило выводить ситуацию на новый виток конфликта. Рад, что встретил взаимопонимание в вашем лице». «Да», — спохватился глава семейства, — «по поводу девочек, сестру очень рекомендую отходить розгами, чисто в профилактических целях. Пока у них задницы румяны, они о глупостях не думают». Он снова посмотрел на Семена. «Да, сын», — у того на лице добавились еще какие-то зеленые пятна. «Не моль, а хамелеон, ей-богу. Если что, свою я уже отходил», — подмигнул мне Анатолий Сергеевич. «Разбираться, кто из них прав, кто виноват, бессмысленно. Они должны понимать, что любое усиление конфликта им обеим пойдет не на пользу». «Полностью с вами согласен», — ответил я и, чуть подумав, добавил: «и последую вашему совету». «Ну что ж», — Салтыков-старший хлопнул в ладоши, — «на этом инцидент считаю исчерпанным. Чаю?» «Благодарю», — кивнул я, — «не откажусь». Глава 22. На экстренном совещании у императрицы было на удивление многолюдно. Присутствовала вся верхушка военного генералитета, причем, как номинальные командиры типа того же Ермолина, так и вполне себе боевые. Кроме Бутурлина, были Скобелев и Волконский. Заглянул на огонек даже Лазарев, гроза морей. Из магов присутствовали артефакторы и несколько стихийников в рангах боярина и Ярила. Эти сидели тихо, ожидая, пока их спросят. Больше всех выделялись на совещании главы четырех кланов родовичей. Рароговых, охранявших южные земли, представлял Креслов, огромный кряжистый старик с ярко-рыжей бородой. Морозовых, которые стояли по северным границам, — Ледобор, тоже старый, с белой бородой и почти прозрачными глазами. Было видно, что у Рароговых и Морозовых есть разногласия, и все-таки они держались рядом перед лицом императрицы. Еще тут был Лан Вулканов. Эти жили на Камчатке, а также охраняли Сахалин, Курильские острова и прочие земли поблизости. Лан выглядел значительно моложе по сравнению с дедами, сидевшими неподалеку, хотя по возрасту ненамного уступал им. Последним из глав дома был Ветран Вихрев. Этот совсем недавно стал главой клана, поэтому немного стеснялся обстановки и старался держаться ближе к Рароговым и Вулкановым. С каждым из глав прибыла небольшая свита. С некоторым неудовольствием Екатерина Петровна увидела среди Рароговых Гориславу, стоявшую рядом с Кресловым, ее двоюродным прадедом. Кроме вышеперечисленных, на совещании присутствовали главы нескольких аристократических родов, самых влиятельных и приближенных к императрице. Иностранную знать представлял только Зорич, но его уже никто и не воспринимал как иностранца, настолько он влился в высшее общество. «Уважаемые родовичи», произнесла императрица, и по голосу сразу стало ясно, что с уважением на нынешнем совещании будет напряженно. «Я вас призвала к ответу по очень важному вопросу. Дело в том, что не далее, как 3 дня назад у нас произошло чрезвычайное происшествие. Она сидела на троне, выпрямив спину, каждым жестом, словом и взглядом подчеркивая свое величие. Родовичи, кроме Ветрана, относились к этому снисходительно, но не воспринимали всерьез, что было видно по их взглядам. В конце концов, из всех родов Светозаровы были самыми молодыми среди всех. Для тех, кто не в курсе, если вдруг в этом зале такие есть, довожу до сведения», произнесла она и оглядела всех собравшихся. Одной из телепортационных площадок, расположенных на южных границах, императрица уставилась на Креслова и сверкнула глазами. В как-то сумели воспользоваться демоны. «Как что?» – зароптали те, кто еще не был знаком с информацией, но таких было меньшинство, и поняв это, все смолкли. «В связи с этим у меня вопрос», Екатерина Петровна повысила голос и смотрела теперь только на родовичей. «Как это стало возможным?» Главы кланов родовичей молчали, их лица не выражали ничего. Все прекрасно понимали, что этот вопрос лишь уловка, потому ждали продолжения. Только Вихрев не сдержался и пожал плечами под тяжелым взглядом императрицы. «А я напомню, сидящая на троне правительница явно свирепела, что 1000 лет назад, когда создавалась сеть телепортов, ваши предки обещали, что они будут полностью безопасными. На капищах клялись. Руна Светозаровых там тоже есть», лениво проговорил Морозов. «Что?» Императрица даже привстала, опираясь на подлокотник. «Что вы имеете в виду?» Ледобор даже бровью не повел. Казалось даже, что он откровенно скучал на данном собрании. «Я говорю, что Светозаровы тоже участвовали в постройке телепортов и также клялись, что они безопасны. Поэтому почему бы вам не спросить у своих предков?» А он легонько хлопнул себя по лбу. «Наверное, потому, что никого из них не осталось». Тут зашептались аристократы. Слова, которые говорил Морозов, были очень близки к неуважению императрицы. Это грозило серьезными обострениями между дворянами и родовичами. Но Екатерина Петровна сделала знак рукой, чтобы все затихли, и даже смогла улыбнуться, после чего поудобнее устроилась на троне. «Да, я не могу обратиться к предкам, так как все они, к моему великому сожалению, безвременно покинули этот мир». Ее взгляд стал практически так же холоден, как и оппонента. «Однако моей вины в этом нет, и я призываю к ответу вас. Вы должны знать, что произошло и как с этим бороться. Но мы не знаем, как это произошло, и тем более, как с этим бороться», — покачал головой Вулканов. Императрица потерла пальцами переносицу. Выглядела она сейчас так, словно вот-вот прыгнет на родовичья и начнет ногтями раздирать им лица, и лишь последними усилиями воли сдерживала себя. Конечно же, это была игра, но призвание Екатерины Петровны в том и было. «Вы же понимаете, что родовичи обещали безопасность телепортов», — она говорила медленно, размеренно. «А теперь что? У нас легион демонов просочился на телепортационную площадку, полную людей, готовых к отбытию. Там, знаете, сколько трупов? Так где обещанная безопасность? Я спрашиваю». «Хе-хе», — откашлялся Креслов. «Вы ж сами подумайте, когда это было, Екатерина Петровна», — сказал он и развел руками. 1000 лет тому назад», — добавляя весомости каждому слову, проговорил он и потряс выставленным вверх указательным пальцем. «Тогда время другое было, и безопасность была другой. Демонов, если вы знаете, не было совсем». Он склонил голову на бок, отчего его рыжая борода заструилась по плечу. «Они только 400 лет назад появились. То есть ваша хваленая безопасность не предполагала охранение от демонов?» — прищурилась императрица. «Или что вы хотите сказать?» «Именно так», — покивал Креслов Рароговым. «Вы же помните, что сопряжение с миром демонов должно было произойти лишь через 2000 лет. Вот на все это время с момента сотворения и должна была распространяться полная и безоговорочная безопасность. А после преждевременного прорыва демонов можно было ожидать чего угодно. А почему я узнаю об этом только сейчас? Императрица смотрела из-под лобья. Наверное, потому, что спрашиваете только сейчас, ответил за кресло Валидобор. Раньше же у вас вопросов не возникало. Рарогов и Морозов переглянулись и коротко кивнули друг другу. Не нужно было владеть способностями к чтению мимики, чтобы понять, между этими двоими только что было заключено негласное перемирие. «Все течет, все изменяется», — в тон Ледобору проговорил Креслов. «Нужно быть готовым к переменам, чтобы воспринять их. Так мы с вами точно ни до чего не договоримся», — выдохнула Екатерина Петровна и махнула рукой. «Давайте по существу. Надо узнать, с какого именно телепорта пришли демоны и запечатать его». Екатерина Петровна, Вулканов первый из родовичей обратился к императрице по имени-отчеству, «мы можем гарантировать, что прорыв произошел не с нашего телепорта». Подобный поворот события исключен, а думать, что мы можем сотрудничать с демонами, немыслимо. Снова поднялся гомон, на этот раз среди делегаций родовичей. Им императрица приказывать не могла, хотя очень хотела. Впрочем, они достаточно быстро замолчали сами. А откуда они тогда пришли? Ну мало ли, развел руками Лан Вулканов. У Тахаров, я слышал, были свои установки для телепорта. У Тлинклитов и Алиутов тоже, но свое особенное. Еще где-то. Точно не знаю. Подтверждаю, слово взял Слободан Зорич. У бриттов тоже были свои установки. Стоунхенджи, кажется, назывались. А с момента второго прорыва, неизвестно, что там на их островах и кто всем этим владеет. Но вы же понимаете, что это ящик Пандоры. Императрица подалась немного вперед, держась руками за подлокотники. Если мы ничего не предпримем, то с нашей империей будет то же самое, что и с бриттами. Она ткнула пальцем сначала в Ледобора, а затем в Креслова. И с вами, между прочим, тоже. Родовичи снова переглянулись. Теперь создавалось впечатление, что они посмели прямо в императорском дворце на глазах императрицы переговариваться с помощью мыслей. Но вроде бы они этого не умели. Мы уже озаботились данной проблемой, холодно заметил Морозов после полуминутного немого диалога с Рароговым. Родовичи создают собственную исследовательскую группу, в которую войдут представители основных семей, говорил он нехотя, словно по обязанности. Мы поднимем старые архивные записи о постройке телепортов и посоветуемся с капищами по поводу дополнительной безопасности. Вот это уже другой разговор, Екатерина Петровна с облегчением откинулась на спинку трона. Ну вот почему из вас все надо клещами тянуть, в вашу группу войдут ученые из дворян. Наверняка, понадобится научная и техническая помощь. Нет, Морозов буквально рявкнул, и в зале повеяло холодом. Не бывать этому. Измена. Императрица вскочила на ноги. Перед ней тут же встала стража, готовая защищать ее ценой своей жизни. Родовые секреты мы никому не позволим похитить, продолжил Морозов, и его борода покрыла синим. Тем более не станем работать с теми, кто спит и видит, как нас изничтожить. Это только ваши домыслы, проговорил Ермолов, видя, что императрица вот-вот сорвется и натворит непоправимое. А они не должны стать поводом для ссор. Это не домыслы, ответил Креслов, который казался на удивление спокойным. У нас есть достаточно доказательств вмешательств так называемой аристократии в дела родовичей, вплоть до уничтожения некоторых родов. Стойте! Зорич вышел к самому трону и поднял руки на высоту плеч, выставив ладони вперед. Стойте! Лично я очень хорошо знаю, что такое интриги и межклановая борьба. У нас на Балканах этим никого нельзя было удивить, пока хоть кто-то оставался. Но вы просто поймите, я один из немногих уцелевших. А почему? Да потому что мы не смогли выступить единым фронтом. Он опустил левую руку, а пальцы правой сжал в кулак. Пока мы тут обвиняем друг друга, мы все в опасности. Только вместе мы, сила. Сила, способная дать отпор любому врагу. И что ты предлагаешь? Спросил у него Креслов. «Мы живем не в домагическую эпоху», — ответил на это Слободан. «Нет доверия? Ничего, есть специальные клятвенные артефакты. Давайте соберем группу тех, кто ни в чем не замечен. Они получат допуск под клятву смерти. Разболтают, умрут. Без вариантов. Кто согласится, тот точно не станет ничего рассказывать. Я, например, готов к такому». «Почему?» — спросил его Вулканов. «Не хочу потерять еще одну страну», — честно признался Зорич. «Люди должны работать вместе. против единого врага, против демонов. Нельзя сказать, что его пламенная речь кардинально изменила настрой на совещании, но атмосфера из враждебной явно стала нейтральной. Острые углы были сглажены. Родовичи могли быть сколько угодно уверены в своих силах, но одним против множества легионов демонов им все равно было не выстоять. И они это понимали. Они знали, что маги-аристократы им тоже нужны. Возможно, потом, после полной победы над демонами, первые и вторым перегрызут глотки, но пока они вынуждены работать вместе. Но это все ощущалось фоном, без слов. Слово взял Бутурлин. «Считаю, что возле каждого телепорта надо сформировать гарнизоны», — генерал говорил, расправив плечи и ни на кого особо не глядя. «Понятно, что с помощью только регулярной армии подобное сделать тяжело. Но, если учитывать, что каждый действующий телепорт связан с капищем, мы можем попросить уважаемых родовичей помочь нам с усилением охраны». Иван Васильевич посмотрел на императрицу. Та сцепила зубы и старалась показать свое полное владение ситуацией. Конечно, она кивнула и посмотрела на делегации родовичей. «Мы обязательно обсудим этот вопрос. Мы согласны», — громогласно заявил Морозов, после того, как переглянулся с главами других кланов. «Но только в том случае, если ваши солдаты будут уважать наших. Никакого алкоголя и женщин на службе. Никаких ссор и драк как с нашими, так и между собой. Тогда мы усилим ваши гарнизоны в необходимых точках». «Премного благодарен», — Бутурлин поклонился, — «но не императрице, а родовичам. Мы составим требования для солдат объединенных гарнизонов». Он снова обратился к императрице. «Естественно, нужно возводить специальные заграждения. Как показала практика Коктау, демоны, попав на площадку, атакуют мгновенно и во все стороны. Если мы избавим их от этой возможности, можно будет как избежать жертв, так и увеличить количество урона, который мы сможем нанести единовременно». «Иван Васильевич», — взял слово Михаил Скобелев, — «прошу вас обратить внимание вот на какой момент. Вы сами говорили, что в момент срабатывания телепорта на площадке была большая толпа. Если мы обнесем стеной площадки, то эти люди просто не успеют убежать». «Тут согласен», — Бутурлин склонил голову. «Надо будет придумать что-то действенное». И тогда уже Скобелев обратился к императрице. «А вот снабдить новые гарнизоны убойными артефактами необходимо», — он посмотрел на Бутурлина. «Иван Васильевич не даст соврать. Судя по показаниям следствия, если бы у гренадеров были артефакты, жертв было бы куда меньше». «Все так», — кивнул генерал. «Хорошо», — императрица в который уже раз оглядела собравшихся. «Корона сделает все, что от нее зависит. Но мне интересно другое. Сможем ли мы полностью обезопасить империю от нападений через телепортационную сеть? Может быть, их просто отключить? Я понимаю, что это отбросит нас на 1000 лет назад, но все-таки у них нет выключателя», — со слегка саркастической улыбкой ответил румяный Лан Вулканов. «Если только разобрать площадки до основания, возможно, придется прибегнуть и к этому». Екатерина Петровна тяжело вздохнула. «Поймите, мы одни из немногих в мире, кто не просто держится, но и успешно противостоит легионам демонов. Если падет империя, падут все». Вслед за этими словами целую минуту стояла тишина, в течение которой никто даже шелохнуться не смел. Возможно, слово совершенно внезапно для всех взяла Горислава фон Наден. Рарогова в девичестве, стоит попытаться отследить, откуда поступила энергия на телепорт. Не уверена, что это будет просто, однако это поможет понять, каким образом демоны умудрились им воспользоваться. Если в одном месте резко прибыла энергии, где-то она должна была исчезнуть. «Хорошо», — Екатерина Петровна долго смотрела в упор на Гориславу. «Это действительно ценная мысль», — а затем императрица окинула взглядом родовичей и магов вслед за ними. «Ну, что попробуем узнать и предотвратить очередные налеты?» Собравшиеся кивали. Мысль им показалась очень разумной. «Если узнают, откуда именно пришли демоны, то, возможно, сумеют блокировать». Дальнейшее совещание было посвящено уже различным мелочам и частностям, которые должны были спасти империю, но длилось, несмотря на это, еще несколько часов. На время следствия с нас всех взяли подписку о невыезде и подписку о неразглашении. С меня позже, когда я уже пришел в себя, а с ребят, когда допрашивали в первый раз. Только вот сидеть на месте мы не собирались. И дело даже не в том, что нас влекли приключения, а в том, что нам нужны были деньги. Не только мне, не желавшему жить за чей-то счет, но и Тагаю. Даже Костя иногда чувствовал себя стесненным в деньгах. Именно поэтому мы и отправились к Костиному отцу за заданием. Решили, что хоть что-то дозаработаем на добыче алхимических ингредиентов. К тому же Костя это описывал как не особо сложную прогулку. Да, пришлось бы немного отъехать от города, но мы не считали это серьезным нарушением. В конце концов, мы были свидетелями, а не подозреваемыми. И вот воскресным утром мы встали пораньше и отправились к Костиному отцу. Жердев нас сразу предупредил, чтобы мы ничему не удивлялись и ничего не боялись. И вот если во втором я был совершенно точно уверен, то с первым оказалось все сложно. Начать хотя бы с того, что я очень удивился внешнему виду камердинера, открывшего нам дверь. Халат в пятнах, взъерошенные рыжие волосы, немного безумный взгляд. Но я даже не успел ничего спросить, как этот самый человек ринулся к Косте, обнял его и чуть ли не подкинул вверх. «Дорогой мой!» — вскричал мужчина. «Как я рад тебя видеть! Как дела?» И только тут он соизволил посмотреть на нас. «Друзья, ага!» — кивнул Костя. «Это Виктор, это Тихомир, знакомься!» Затем он повернулся к нам. «Друзья, это Игорь Вениаминович, мой отец. Опять что-то мастерит, как я понимаю. Да это мы тут поспорили, пожав нам руки», — проговорил Игорь Жердев. «Мне сказали, чтобы превратить что-либо в золото нужен философский камень. Я им говорю, ну вы совсем, ну какой камень, это же раствор нужен. Вот и решил создать раствор, чтобы все, что им будет обработано, превращалось бы в золото. И как успехи?» Аккуратно принюхиваясь, спросил его Тагай. «Да нормально», слегка разочарованно ответил тот. «Только вот вместо золота все больше гофни золота, короче получается. Но я уверен, что это временное явление, и я обязательно пойму, как добиться нужного результата». Мы с Тагаем шли немного сзади, поэтому переглянулись и зажали носы, после чего синхронно удерживались, чтобы не расхохотаться. Костя, идущий рядом с отцом, обернулся, увидел наши физиономии, сделал страшные глаза и пригрозил кулаком. «Пап», — сказал он ничего не подозревающему отцу, — «а скажи, есть у тебя сейчас задание для нас, а то нам заняться пока особо нечем». «Правильно, про деньги не стал говорить, молодец». Игорь Вениаминович оглянулся и с явным сомнением оглядел нас с головы до ног. «Какой уровень?» — спросил он. «Гридень», — ответил Тагай. «Воин», — соврал я, так как с нынешними своими данными даже ни на века не тянул. «Но скоро рассчитываю тоже гридня взять». «Это хорошо», — кивнул алхимик и, открыв дверь в лабораторию, сделал нам жест рукой, чтобы мы проходили внутрь. «Тогда, может, и найду для вас что-то подходящее». Пахло в лаборатории так, словно кто-то распылил нечто освежающее воздух поверх плотного запаха навоза. Действительно, не в золото превращалось все у Игоря Вениаминовича. Но это пока. По словам Кости, его отец был гениальным алхимиком-одиночкой. Имперская гильдия уже давно пыталась его заполучить в свои ряды, но он пока успешно избегал подобной чести и взносов, идущих в нагрузку с ней. Такс, хозяин дома запустил пятерню в волосы, отчего сразу стало ясно, из-за чего они такие взъерошенные. «Что мне нужно? Оставить бы вас, чтобы лабораторию помогли убрать, так это вы меня проклянете навеки вечные, и никогда больше не придете. Пожалуй, оставим эту неожиданность на потом. У вас вообще, наверное, беда со временем. Да, завтра опять бег с неприятностями, копать отсюда и до обеда и прочие прелести военной жизни». «Нет», — покачал головой Костя. «Я же тебе писал», — в голосе друга появились нотки укора. «У нас там пока некоторые неприятности, занятий нет». «Писал», — спохватился Игорь Вениаминович. «Ах, да, точно». Он шлепнул себя по лбу, а затем подхватил со стола конверт, но прочитать не смог, извини. Посередине конверта была прожжена дыра, оставившая только кромки бумаги вокруг нее. Мы с Тагаем снова едва сдержали смех, но проявлять неуважение к отцу друга не имели права. «Так, значит, можно послать вас подальше?» Алхимик оглядел нас, но тут же спохватился. «В смысле, время есть?» Тут уж мы не удержались, пришлось прикрывать рот ладонью. «Нет, пап», Костя тоже едва сдерживался, чтобы не расхохотаться. «Нам вообще-то из города выезжать нельзя, так что, если рядом что-то есть, то здорово». Рядом Игорь Вениаминович пожевал нижнюю губу и в этот момент как-то преобразился, став из безумного профессора эдаким залихватским охламоном. «Рядом ничего хорошего нет, разве что мох да кристаллы в карнолитовых пещерах, но за это много не дам». Он оглядел всех нас троих и вздохнул. «Понимаю, деньги нужны, девчонки, выпивка, азартные игры. Я и сам таким был. Ладно, давайте дуйте в карнолитовые пещеры. Я сейчас вам в атласе покажу, что именно мне нужно». «Спасибо, пап», — проговорил Костя и ткнулся лбом в его плечо. «Мы тебе будем очень благодарны, но смотрите». Алхимик вдруг сделал суровое лицо. «Если принесете не то, пеняйте на себя, я оплачивать не буду». «Да мы поняли, поняли, пап». Костя хохотнул. «Показывай, что надо и как добраться до этих карнаухих, карналитовых», поправил его Игорь Вениаминович. «И смотрите, осторожнее, там эта соль все разъедает». Потом он показал нам все, что нужно будет собрать, а заодно и то, что, возможно, мы увидим. Костин отец резко и без сожаления листал страницы атласа, чтобы найти нужное. «Вот», — показал он нам, — «это цветы папоротникового лишая. Если вдруг увидите, знайте, золото по сравнению с ними меркнет. Но цветут они всего лишь пару минут в год, поэтому вряд ли вам повезет. Остальное я уже показал». Мы попрощались с безумным, но достаточно веселым алхимиком и отправились в путь к карналитовым пещерам. Глава 23. Я вообще много слышал об Уральских горах, и то, что они одни из старейших в мире, и то, что там множество драгоценных камней, и еще сотни разных историй. Однако воочию увидеть мне их так и не довелось, но это в прошлой жизни. В этой я наконец-то достиг древних гор, которые некоторые ученые считали колыбелью человечества. Именно тут были найдены наскальные рисунки, на которых люди охотятся на животных, исчезнувших сотни тысяч лет назад. Некоторые утверждали, что именно так раньше выглядели демоны. Все это я прочитал в брошюре, которую нам с собой дал отец Кости. А еще я узнал о тех самых пещерах. Раньше их использовали только для добычи соли, а потом выяснилось, что карналит очень хорош для различных удобрений. Вот только наладить какую-то мощную добычу не получалось. Стены и потолок норовили сложиться на тех, кто посмел снять слишком много нужного минерала. С этим пытались бороться, пока не поняли, что сил, времени и денег на разработку уйдет куда больше, чем можно будет выручить от продажи. Короче, нерентабельно, но очень красиво. Шахты и штреки закрыли, однако люди туда ходить не перестали. И не только за карналитом. Много там чего находили. Конкретно нам было поручено найти ведьмин мох. Он почти такой же, как и обычный, но темнее и с более длинными ворсинками. Стоил он, к слову, сотню за килограмм. Не то что хотелось бы от вылазки, разумеется, но я надеялся на то, что мы сможем найти там что-нибудь эдакое. Совсем недалеко от пещер находилось капище. Я потянулся к нему, надеясь почувствовать хотя бы мурчание кота, но ничего не получил. Нет, оно не было мертво, но, словно отсутствовало на рабочем месте. Не хватало таблички. Ушла на базу. То есть сила была, место было, а вот места силы пока не было. Вход в пещеру и правда оказался закрыт. На входе в небольшой бытовке дежурили охранники. Они совершенно точно были из родовичей. Я ощутил нечто вроде родственной связи, но далекой-далекой. Интересно, раньше у меня подобного не было. В конце концов, я был из Тахаров, родовичи были мне близки, но все-таки исконной магией был огонь Одинов, а не Рароговых. Однако после множественных заимствований сил из капищ, я, видимо, стал ближе и к местным. Тут я с грустью вспомнил, что разозлил Саламандру. С другой стороны, у меня не было другого выхода. Я сделал все, что мог на тот момент, поэтому не считаю себя ни предателем, ни вообще в чем-либо виноватым. «Что вам нужно?» — осведомился хмурый охранник, но особой враждебности он не проявлял, так задерганный работник, не более того. «Здравствуйте!» Костя в общении с незнакомыми людьми всегда был образцом вежливости. «Мы за мхом, плесенью и кое-какими реагентами для алхимических нужд. Имперский срочный заказ в связи, сами знаете, с какими событиями. У меня есть сопроводительная бумага», он полез в карман. «Это хорошо, что так быстро подсуетились», охранник немного ожил. «Ну-ну, проходите. Только давайте быстро, мне через 2 часа меняться. Не хочу нагоняй получить». «Хорошо-хорошо», быстро проговорил Костя. «Спасибо за понимание». И мы прошмыгнули внутрь. И тут меня буквально поразило окружающей обстановкой. Во-первых, в штреках, где раньше добывали соль, было очень светло, а, во-вторых, это было сложно описать словами. Все стены будто сложены из разноцветных слоев. Причем, все они очень яркие. Оранжевые, красные, розовые, желтые. Все тона очень теплые, кроме совсем уж розовых, отдающих куда-то в фиолетовый. И вот вся эта подсвеченная слоистая структура создавала вид совершенно неземного пейзажа. «Ух, ты!» Оказывается, не я один оказался впечатлен. Тагай тоже не остался равнодушным. Они как будто теплые. Он подошел и потрогал ближайшую стену. Я последовал его примеру. Поверхность была хоть и шершавой, но очень приятной на ощупь, как бархат. А вот где пряталось освещение, я так и не понял. Но сделано было очень красиво. Мы пошли вглубь. Костя с улыбкой дождался, пока мы вдоволь наудивляемся, а затем повел нас протаренной тропой. «Уральские горы», — говорил он негромко по пути, — «это уникальное место», — он руками показал на окружающую нас красоту. «С одной стороны, это место разлома, былой активности. Тут много всякого вышло из-под земли. А, с другой стороны, все это было невероятно давно, и теперь мы можем в застывшем виде наблюдать то, что творилось внутри нашей планеты миллионы лет назад. Интересно», — согласился я, оглядываясь по сторонам на то, как переходил цвет от одного слоя к другому. «Тут, я слышал, вообще много всякого находит». «О, да», — Костя явно наслаждался тем, что смог произвести на нас впечатление. «Кроме соли, тут иногда натыкаются на груды самоцветов. Различные эндемики среди растений и животных, которым просто нет числа. Длина гор составляет более 2000 километров. А во, это как до Петербурга почти», — присвистнул Тагай. «Ничего себе! Да, когда-то тут сходились континенты, а теперь, спокойно, красиво, безопасно», — проговорил довольный Жердев и не преминул добавить. «Почти. Ну, если с протаренных троп не сходить. А вот это он зря сказал. Так на протаренных мы ничего интересного и не найдем, как я понимаю», — сказал на это Тагай. «Лучше забраться подальше и взять что-то подороже. Для этого у нас ограничено время», — осадил я друга и огляделся вокруг. «Далеко еще до мхов-лишаев?» Этот вопрос я уже задал Косте. «Минут 10 быстрым шагом», — ответил тот. «Так что предлагаю собраться и поспешить. Не хочется охрану подставлять. Стойте. Подождите», — возразил Тагай и повернулся к Косте. «Ты же все тут знаешь. Ну как?» — Жердев пожал плечами. «Бывал тут несколько раз. Чаще с отцом, иногда один. Ты же знаешь, что тут ниже есть еще уровни». Тагай пристально смотрел Жердеву в глаза, и они более насыщены магией. «В общих чертах, но я там не был», — ответил на это Костя. «Да и небезопасно там. Тут, под горами, знаешь, сколько тварей всяких бегает. Да на это у нас один есть», — сказал Тагай, затем обернулся ко мне и стукнул себя ладонью по лбу. «Хотя, нет, тебе же магичить нельзя, если только чуть-чуть». Я показал пальцами. «Но, в целом, да, от легиона демонов не спасу. Да вряд ли там кто-то», — начал было друг, но быстро затих, поняв, что сейчас действительно не самое лучшее время для исследований. Мы быстро прошли оставшийся отрезок пути и наткнулись на целые заросли мха, которые росли из трещин в соляной породе. Вот вроде бы как тут должно было что-то жить, но нет, подземная жизнь была достаточно насыщенной. Я чувствовал тут и насекомых, и маленьких животных, но эти были не опасными и сами нас сторонились. А вот где-то там, глубоко под горами, жило что-то огромное и старое, как мир. Но оно спало и давно, и сон этот напоминал по всем параметрам смерть. Ладно, пусть спит. Однако мох нужно было собирать не весь, а только определенные куски подходящего цвета. Мы занимались этим минут 5, когда Тагай, вытащив очередной фрагмент мха из трещины, вдруг сказал: «Нет, ну я так не могу». Свободной рукой он вытащил кусок соли, который оказался вообще отдельным пластом. «Тут даже проход есть вниз». Костя тяжело вздохнул и посмотрел на меня. «Ах ты, хитрюга, не хочешь, значит, на себя ответственность брать?» Впрочем, я понимал Жердева. Ему и слово, данное охраннику, не хотелось нарушать, и вниз отправиться не терпелось. «Далеко ход-то ведет?» — спросил я у Тагая. «Я вообще-то не знал, что он уже доверился Косте по поводу своих талантов следопыта. Но я некоторое время отсутствовал, так что мало ли, что могло случиться». «Не особо», — пожал плечами Добромыслов. «Метров 100 до нижнего туннеля. Ход вроде бы пологий. Назад вернуться сможем». «Ладно», — решился я, — «только быстро». Собственно, с подобных фраз начинаются все нормальные приключения. Спуск действительно был не особо крутым, и обратно по нему вполне получится подняться. Вот только меня беспокоило, что практически сразу и резко поменялся воздух в пещерах. Он стал сырым и холодным, пронизывающим практически до костей. Раньше я подобного не чувствовал, так как во мне постоянно горел огонь. Сейчас он, хоть и не угас, грел меня слабо. И еще внезапно, хоть и ожидаемо, стало совсем темно. Я остановился, поднял правую руку ладонью вверх и выпустил небольшую стайку огненных светлячков. Это заклинание не требовало практически никакой силы, и все равно у меня заныл источник. Да, надо бы быть осмотрительнее. Спустившись, мы ступили в штрек, параллельный тому, по которому мы продвигались наверху. Вот только подойдя к стене, я приложил к ней руку и почувствовал грубые и острые края, совсем не такие, как наверху. Я подтянул к себе светлячков, чтобы лучше было видно участок стены, возле которой я стоял. И когда света стало достаточно, понял, что мы уже не в выработках. Это естественные пещеры, подтвердил мою догадку Костя. Вы же понимаете, что мы тут с чем угодно можем столкнуться. Перетянув несколько светлячков к полу, я внимательно осмотрел его. Тагай подошел ко мне и тоже стал внимательно вглядываться. Пол не был гладким, но все-таки кто-то когда-то пользовался этим проходом. Однако в последние лет 100 тут точно никого не было. На полу лежал слой нетронутой пыли. Хотя мне показалось, что по самому краю, у стеночки я заметил цепочку мелких шагов. «В какую сторону пойдем?» – спросил я, отрывая взгляд от пола. «Направо, налево?» – Костя закрыл глаза ладонями. «Пойдем туда», – сказал он через несколько секунд и указал направо. «Там нам должно повезти. Везение», – с сомнением проговорил я. «Ладно, будем считать, что ты знаешь, что делаешь». «Понятия не имею», – ответил Костя, и мы все рассмеялись, но очень быстро замолчали, так как громкие звуки отдались совершенно странным эхом. Я тоже решил, что лучше идти в указанном Костей направлении. Если бы он показал в другую сторону, я бы постарался его отговорить. И вроде бы, казалось, чем могут отличаться две стороны туннеля, проделанного давным-давно в пещере неизведанными силами. Но интуицию никуда не денешь, она и не подвела. Коридор, по которому мы шли, постепенно стал спускаться еще ниже, а затем резко повернул, а стена слева исчезла. Вместо нее оказался провал, дно которого оказалось метрах в 10 ниже уровня коридора. Но это было не главное. Отвесная стена под нами оказалась не просто стеной. На ней, словно выступающие из тела наросты, виднелись друзы драгоценных самоцветов. Судя по зеленому оттенку, с энергией жизни в них. Ничего себе! Лицо Кости удлинилось, а нижняя челюсть чуть не обвалилась на грудь. Вот это да! Они дорого стоят, поинтересовался Тагай, переводя взгляд с меня на Жердева и обратно. «Да, достаточно», – кивнул головой Костя. «По крайней мере про мох можешь забыть, выкидывай его прямо тут. А как мы их снимем?» – спросил я, заглядывая за край. Дело в том, что верхние друзы находились на 1,5-2 метра ниже уровня коридора, и достать их просто так не представлялось возможным. Нужно было что-то придумать. «Ну, я могу попробовать». Костя тоже заглянул за край. «Слушай», я окинул его оценивающим взглядом, «а давай-ка мы тебя за ноги возьмем, да и спустим вниз. Как тебе такой вариант? А ты как раз сломаешь несколько друз и поднимешь к нам сюда. А так действительно будет проще», согласился он. «Давайте пробовать. Я вроде бы не очень тяжелый, только не отпускайте меня». И он усмехнулся, но как-то не очень весело. Так мы и сделали. Костя лег на пол коридора, мы взяли его за ноги, я, за левую, Тагай, за правую, и спустили вниз. «Все, отлично», — крикнул Костя снизу. «Сейчас», — последнее слово он сказал с некоторым напряжением, после которого послышался хруст. «Я помнил, что мой друг обладает недюжинной силой, но вот так отломить драгоценные камни — это надо было постараться. Так, левее», — командовал он нами. «Еще немного, отлично, еще хруст и еще. Итак, пока у него не закончилось место в руках, вытаскивайте», — сказал он, и появился к нам из-за края с целой охапкой драгоценных камней. «Тут всем хватит», — заявил он, высыпая все добро на пол. «Разбираем, да вместе пока положим, потом разберем», — я махнул рукой. «Не место тут, без проблем», — Костя поднял руки, выставив их ладонями вперед, полностью принимая мое решение, и убрал все камни в свою сумку. «Как скажешь. Слушай, я там заметил одну проблемку». «Что такое?» «Я уже собирался уходить, поэтому развернулся к выходу». «Хочешь еще набрать? А чего не в следующий раз? Жадничать ни к чему». «Да нет, я видел, что другу неловко, а мы с Тагаем пока ничего не понимали. Там вот слева, если посмотреть», он указал рукой за край, и я выглянул, чтобы увидеть в отсветах светлячков. «Там есть выступ. На выступе кладка яиц. Судя по их виду, отложила их Скорпида, но сделала это чрезвычайно неудачно. Место неподходящее», я нахмурился, потому что никак не мог понять, что хочет от нас Жердев. «Ну так, а мы тут при чем? Я не буду перетаскивать яйца Скорпиды. Не надо переносить, Костя замахал руками. С точки зрения расположения, как раз место, вообще идеальное. Ни один враг не доберется. А вот с точки зрения климата, все очень плохо. Кладка практически остыла. Он бросил на нас короткий взгляд. Малыши вот-вот погибнут. А матери нет, куда-то запропастилась. И чего ты от нас хочешь? Я улыбнулся. Чтобы мы их высидели, Тагай рассмеялся. Я вслед за ним. А вот Костя только смущенно улыбался. Ведь можешь их подогреть, а? Никогда не видел у него такого выражения. От огня они согреются и точно смогут выжить. Ты сейчас серьезно? Я только сейчас понял, что он не шутит. Хочешь, чтобы я подогрел яйца скорпиды? Они погибнут, если ты этого не сделаешь, ответил Жердев. Ты просто пойми, если сейчас придет их мама, то всех нас съест за такие эксперименты с ее детишками. Я смотрел в упор на друга. Ведь если не сделаешь им хана, он покачал головой. Это точно. Кость, у меня только один вопрос. Какого демона тебя беспокоит кладка дикого животного или членистоногого? Чем там оно является? У нормального человека, знающего, как выглядит их мама, будет только один рефлекс – сваливать с максимальной скоростью отсюда. А у тебя инстинкт спасения сработал. Я разглядывала товарища и ждал ответа. Жердев замялся, а после ответил. У меня отцу однажды собиратели притащили яйцо скорпиды из разграбленной кладки. Скорлупу с яйца облупили, и детеныш умирал. Мы пытались помочь, но безрезультатно. Считай, хочу очистить совесть за того. От такой истории даже Тагай ткнул меня локтем в бок. Ведь, ну что тебе стоит подогрей чуть, а? Мы тебя поддержим. Ну ладно, я пожал плечами. Спускайте. Я не собирался приближаться к гнезду с яйцами, которые были размером с мою голову, ближе, чем на десяток метров, потому собирался запустить кольцо пламени, сформировав заготовку в правой руке. Судя по тому, как пальцы покалывало словно иголками, это был не маленький шарик силы рараговых, а желтый огонь одинов, что не могло меня не радовать. Значит, саламандра не настолько обиделась, чтобы забрать с собой родовой огонь Тахаров. Слегка замахнувшись, я отправил кольцо обогревать яйца скорпиды. Вообще скорпида – это огромная тварь, похожая на скорпиона, но с четырьмя клешнями и тремя жалами на концах хвостов. Обитала такая цаца обычно под землей и могла в один присест съесть человека. До сегодняшнего дня я вообще считал, что это байки. Но, как оказалось, нет. Кольцо огня медленно сжималось, постепенно увеличивая температуру вокруг кладки. Парочка яиц тут же засветилась ответным огнем. Надеюсь, это означало, что я возродил в них жизненную силу, а не превратил в яичницу. Но тут одно из яиц треснуло, и из него алой струей что-то брызнуло прямо мне в лицо. Я инстинктивно закрылся руками и почувствовал, как по ним, перебирая цепкими коготками, взбирается мелкая тварь.